«Дик, у тебя есть мелочь?» — спросила Мэйзи рассеянно, словно разговаривала сама с собой. «Всего-навсего 3 пенса. Если ты надеешься купить на 2 пенса мятных лепешек, тебя ждет горькое разочарование. Миссис Дженнет утверждает, что благородной девице не пристало кушать мятные лепешки». Тут оба опять рассмеялись, и опять Мэйзи залилась румянцем, а в жилах у Дика взыграла молодая кровь. Они с аппетитом позавтракали, дошли до моря и двинулись к форту Киллинг через голый, иссеченный ураганами пустырь, на котором никому и в голову не приходило что-либо построить. Такое пренебрежение вызывал он у всякого уважающего себя человека. С моря налетел студеный ветер и засвистел в ушах. «Мэйзи», — сказал Дик, — «а ведь кончик носа у тебя словно берлинской лазурью выкрашен. Давай побежим на перегонки. Я готов бежать сколько угодно и куда угодно. Все равно ведь обгоню». Она огляделась на всякий случай и со смехом пустилась бежать так проворно, как только позволяло ей узкое пальто, но вскоре начала задыхаться. «А ведь когда-то мы могли пробежать целые мили», — сказала она, едва переводя дух. «Трудно поверить, что теперь не очень-то побегаешь». «Делать нечего, моя дорогая. Возраст уже не тот. Вот что значит малоподвижная, нездоровая городская жизнь. Когда мне приходило желание дернуть тебя за волосы, ты могла пробежать хоть 3 мили и при этом визжала так, будто тебя режут. Уж я-то знал, ты для того визжала, чтоб напустить на меня миссис Дженнет. А она хватала трость и...» «Дик, ни разу в жизни я не старалась нарочно сделать так, чтоб она тебя наказала». «Ну, конечно же, ни разу. Боже правый. Взгляни на море». «Да ведь она такое же, как всегда», — сказала Мэйзи. Торпенхау расспросил мистера Биттона и узнал, что Дик, принаряженный, тщательно выбритый, ушел из дому в 9:30 утра, перекинув через руку нечто похожее на дорожный плед. А в полдень заглянул Нильгау сыграть партию в шахматы да посплетничать всласть. «Дело из рук вон плохо, даже хуже, чем я ожидал», — сказал ему Торпенхау. «Я уверен, что это ты про Дика. Ведь с ним всегда что-нибудь не так. Ты возишься с ним, как квочка со своим единственным цыпленком. Да пускай себе бесится, ежели ему охота. Можно спустить шкуру со щенка, но не с вполне самостоятельного молодого человека. Тут замешана не просто женщина. Она для него единственная, и к тому же молоденькая девушка. Почем ты знаешь? Он вскочил ни свет ни заря и в 8:30 уже ушел из дому. Вскочил средь ночи, разрази меня гром. И такое бывало с ним только в армии. Но даже тогда, ежели помните, в Эль-Магрибе уже завязался бой, а нам пришлось стаскивать с него одеяло, сущее безобразие». «Конечно, это выглядит странно. Но, может, он решил, наконец, купить лошадь? Разве не мог он ради такого дела встать с позаранку? А может, он решил купить еще и огненную колесницу? Нет уж, если б дело касалось лошади, он сказал бы нам начистоту: верьте моему слову, это девушка». Поразительная уверенность. А вдруг она замужем и тогда все проще простого. Ежели у вас нет чувства юмора, то у Дика есть. Какой полоумный дурак встанет до зари только для того, чтобы побывать у чужой жены? Это девушка. Ладно, пускай девушка. Надеюсь, она ему втолкует, что на свете кроме него есть и другие мужчины. Она помешает его работе. Она вздохнуть ему не даст свободно. Женит его на себе и безвозвратно погубит в нем художника. Мы и слова вымолвить не успеем, а он уже сделается добродетельным супругом и никогда ему не бывать в настоящем деле. Все может статься. Но когда это произойдет, мир не развалится на куски. Ого-го! Дорого бы я дал, чтоб поглядеть, как Дик с мальчишками повестничать начнет. Об этом нечего и беспокоиться. Все в воле Аллаха. А мы можем только быть свидетелями дел его. Давай-ка лучше сыграем в шахматы. Рыжеволосая девица меж тем лежала на кровати, устремив неподвижный взгляд в потолок. Шаги пешеходов по тротуару приближались и замирали вдали, словно непрерывные поцелуи, которые сливаются в один бесконечно долгий поцелуй. Руки она вытянула вдоль тела и в ярости то сжимала, то разжимала кулаки. Поденщица, которая подрядилась мыть пол в мастерской, постучала в дверь. «Прощения просим, мисс, но для мытья полов есть два, а то и три разных мыла. Одно желтое, другое крапчатое. Третье же, супротив всякой заразы. Вот я, стало быть, и говорю себе. Прежде говорю, чем несть ведро в коридор, надобно зайти сюда да спросить, которое мыло вам угодно, чтоб я могла отмыть ваш пол». «Ведь желтое мыло, мисс, оно...» В этих словах не было ничего особенного. Но рыжеволосая вдруг пришла в бешенство, соскочила с постели и повысила голос почти до крика. «Да не все ли мне равно, что там у вас за мыло? Берите любое, слышите, любое!» Поденщица обратилась в бегство. А рыжеволосая посмотрела на себя в зеркало и закрыла лицо руками.